Тем не менее, он мне перезвонил быстро и дал телефон некоего Слюнькова, референта Легачева. «Только ни в коем случае не говорите, что это я вам его дал. Я хотела, как обычно, пошутить, под пыткой выдам, но как-то не до шуток было. Я позвонила по указанному номеру. «Здрасте, я такая-то. Хочу встретиться с Егором Кузьмичем». «Неприветливо». «А по какому поводу я должен знать?» «А по поводу спектакля «Три девушки в голубом». Какая-то опять беседа Акакия со значительным лицом. Уже пошли гоголевские обороты. «И чё?» «Он закрыт, и я не знаю почему». И тут Гоголь кончился. Значительное лицо рявкнуло. «А вы пишите лучше!» «А вы почитайте, что пишут «Известия», «Литературка», «Московский комсомолец». Почитайте, что они пишут об этом спектакле». «Да при чем тут? Понимаешь?» «И еще самое главное. Егорь-то Кузьмич смотрел Тиля». И тут значительное лицо совсем вспылило. «Да? А вы знаете, каким местом Караченцев там поворачивается к публике?» «Так ведь это же Тиль, а не три девушки». «А вы-то чего хотите?» «А я вот написала письмо и хотела бы, чтобы это письмо, если Егор Кузьмич не может меня принять, попало бы к нему, чтобы его никто другой не прочел, понимаете?» Что-то мое значительное лицо начало кумекать. Как-то они себя выдали. «Мог бы сказать, это нас не касается, мы ничего не запрещали, прогулялись в театр. Ничего вашего не смотрели, вообще о вас не знаем. Вы кто? Вы обратитесь по месту жительства или в клуб кинопутешествий к Сенкевичу». «Хорошо. Напишите по договоренности на конверте». «Спасибо, до свидания». Ту-ту-ту. Во рту как песку насыпали. Язык еле ворочался. Ну, понятно, решается судьба. А в письме я написала, что почему это вы, уважаемый человек, почему вы с Зайцевым пришли на один спектакль, закрыли другой. Для вашего уважаемого имени тра-та-та. В Москве широко рассказывают этот случай, и зачем вам это? В тот ответственный момент я, кажется, поняла их систему. Отдел писем везде работает одинаково. Работник читает письмо и первую же фамилию, которую встречает, подчеркивает. И тогда письмо посылают именно этому человеку, чтобы он ответил. А первая и единственная фамилия, которая содержалась в моем письме, была как раз Зайцев. А Зайцев, даже саблезубых, можно снять за ошибки. И когда саблезубому от Легачева прислали мое письмо с подчеркнутой его фамилией и какой-то резолюцией типа «разобраться», то стало ясно, кто виноват, кто подставил уважаемого Егора Кузьмича, что повел его не на тот спектакль. А сейчас я думаю, какие силы стояли за этим культпоходом. Кому удалось склонить неповоротливого, как деревенский бугай Легачева, на поездку в театр по жуткой июльской жаре? Сомневаюсь, что он сам жаждал посмотреть крамольный спектакль. Нет, но зато какой был бы эффект! Егор бы рассвирепел и рогом меня, рогом! Меня бы растоптало раз и навсегда, и имени моего бы не существовало больше. Прахом бы развеялось. Спасибо администраторам. А может, они до Марка дозвонились? Но этот Зайцев от имени остальных осторожных Зайцев тут же набарабанил ответ, что, дескать, никто не запрещал, что следующий спектакль будет... «Января», — дальше шел прочерк. Это был ответ. И в ЦК тоже. мол, ничего не произошло, автор просто-таки не в курсе.